Эпилог. Со дня катастрофы прошло полгода. Климат все еще был мягким, весь выпадающий в Оренбурге из Орянки снег тут же таял. Однако на полюсах планеты аккумулировался холод. Частично он собирался из-за испарения метангидратов в тех местах, где обнажилось дно, частично из-за того, что нарушился обмен воздушных масс. Свет солнца отражался от грязной атмосферы, а не как раньше от поверхности. Из-за этого смешивание воздушных масс на небольших высотах происходило не так активно. На высоте от 0 до 10 километров наблюдался определенный парниковый эффект, при котором температура с высотой серьезно не менялась. Так было до тех пор, пока на полюсах не набралась критическая масса холодного воздуха. Он начал расползаться по планете, забираясь под теплое одеяло парника. Перед холодным фронтом двигалась волна щедрых снегопадов. Насыщенный влагой воздух продуцировал обильный снег. Однако ему было не под силу остудить землю. Он таял шумными ручьями, сбегая во овраги и трещины. За волной снегопадов, длившейся не меньше недели, пришел сухой холодный арктический воздух. Там, где он занимал свое место, почва начинала постепенно промерзать. Теплообмен прекращался, и на данной территории наступала полноценная зима с метелями и морозами. Снега выпало столько, что всякое движение по поверхности прекратилось. Только мыши и крысы чувствовали себя благоприятно. Они рыли ходы к развалинам, добывая все, что еще можно было есть, часто воруя еду у людей, экономящих каждый грамм пищи. За это они и сами часто становились пищей. Людям пришлось проявлять чудеса смекалки, чтобы вылавливать крыс. Жители Зарянки не знали, что по следу первой разведгруппы обитателей зоны спустя 2 недели пустили еще одну, погибшую в полном составе на том месте, где чуть не задохнулись Гурьян и Александр. Собака привела их туда. Не дождавшись возвращения второй группы, большой босс или пахан решил, что у него возникли конкуренты, и собрался как следует подготовиться к стычке. На счастье жителей Зарянки началась зима, нарушившая всем планы. До этого жители городища успели разжиться генератором и даже бензином, немного загустевшим, замаслившимся от температуры. На самодельной ректификационной колонне отобрали легкие фракции, и генератор ожил. Дружок прижился, ел все подряд и радовался своей собачьей доле. Когда подсохла земля в районе провала, из которого бил гейзер, отправились исследовать возможность добычи угля. Оказалось, что в районе воронки его накидало столько, что пока можно было не задумываться о том, чтобы лезть в пугающий бездонностью провал. На Новый год в Зарянке горел свет, шипело радио и играла музыка из планшета забавы. Никаких волн радио не поймало. И это было печально. Одно дело предполагать, что мир пуст, а другое — знать. Развалины Оренбурга тоже скрылись под огромными сугробами. Не считая расщелины, город накрыло большое белое одеяло. Даже водоем, сопротивляющийся морозам дольше всех, сдался, покрывшись серым панцирем льда. Войны с Дамиром так и не случилось. Неизвестно, по какой причине, но он так и не решился применить оружие. Возможно, понял, что переоценил свою власть над людьми и испугался за свою жизнь. Возможно, на него повлиял Владимир Ильич, пригрозив в случае конфликта встать на сторону Игоря. Жители лагеря строили разные теории, но бдительности не теряли. Алена нечаянно забеременела. Денис не переживал, зная, что часть забот на себя возьмет бабушка, которая была рада тому, что у нее будет внук, свой внук. Денис просил ее, чтобы она так явно не разделяла Веронику и будущего ребенка на своего и не своего. Он привязался к Веронике и даже подсознательно считал ее своей дочерью. А для Алены эта тема вообще была больной. Настя, жена убитого Шурика, не удержалась от подлости и рассказала матери Дениса о том, что тот убил ее мужа. На что Инна нашла ответ: какие времена, такие и поступки. Оксана, та, которую нашли изможденной с маленьким сыном, пришла в норму. Она оказалась совсем молоденькой, когда набрала обычный вес. Артем приударил за ней и довольно успешно. Федор пока маялся, не зная, из кого выбрать. Ему нравилась Карина, большеглазая армянка с травмированной рукой, и Лиза, немного прихрамывающая из-за проблем со спиной. Обе были симпатичными. Федор метался между ними, а девушки снисходительно принимали его ухаживание, не особо страдая от отсутствия пары. В лагере Игоря все было хорошо, не считая многометровых сугробов, полностью исключивших возможность добычи пропитания, и крыс, временами осаждающих людей. Если с первым бороться так и не научились, то со вторым сражались с переменным успехом. Люди и крысы учились друг у друга искусству выживания. Блюда из грызунов стали обычным делом. Морозы вычищали воздух от остатков вулканической пыли лучше дождей и ветров. Дни становились все светлее и светлее, и вот как-то утром на голубом небе взошло солнце. Оно множилось в каждом кристаллике снега, наполняя воздух таким ярким светом, что просто глаза не справлялись с ним. Вернувшееся солнце дало людям надежду, что все снова будет хорошо. Конец первой книги. Читал Сибиряк.